Ангва, спотыкаясь, мчалась сквозь тени, а мир вокруг нее крутился и ходил ходуном. Не стоило так задерживаться. Она вылетела на поперечную улицу, чуть не сбив с ног нескольких поздних прохожих, и добежала до переулка, уже срывая с себя одежду. Тут-то ее и заметил Бунда Прунг, недавно исключенный из гильдии воров за излишний энтузиазм и поведение, недостойное настоящего грабителя, то есть абсолютный негодяй. Одинокая женщина в темном переулке показалась ему достойной добычей, он с опаской оглянулся по сторонам и последовал за ней. Примерно 5 секунд было тихо, потом снова появился Бунда, двигавшийся теперь очень быстро. Он бежал со всех ног, пока не добрался до доков, где готовилось отойти с ночным приливом некое торговое судно. Трап уже убирали, однако он успел прыгнуть на корабль, на котором и стал потом матросом. Скончался Бунда 3 года спустя, когда в одной далекой стране ему на голову свалился броненосец. За все это время он ни словом не обмолвился о том, что увидел в том переулке. Лишь кричал страшным криком каждый раз, когда навстречу ему попадалась даже самая маленькая и невинная собачонка. Ангва появилась из переулка спустя несколько секунд и куда-то быстро потрусила.